«Девушка из лечебницы умерла нынешней ночью», – скорбно молвил он и рухнул в кресло. «Скончалась от апоплексии бедняжка. Сестры рыдали, когда рассказывали, как она отходила. Будь оно все проклято! Будь оно проклято!» Своим ухнула и закрыла лицо руками. «Видит всетворец, это так несправедливо и неправильно, когда умирают молодые, которым еще жить и жить. Что же станется с ее девочкой?» «Приют заберут, что же еще?» Рос тяжело вздохнул. Теперь он помнил. «Девушку звали мисс Эльдисе Сейлам, и была она любовницей моего сына Олерина. И, разумеется, малышка Киридис пробудет в приюте ровно столько, сколько потребуется мне, чтобы вернуться в собственный дом полновластным хозяином. Во второй раз повторять старые ошибки я не намерен. От глупой интрижки с женщиной старше его, лет на 10, к тому же замужней, родился ненужный никому ребенок. Карим хватило ума не раздувать скандал и вовремя сообщить Древиджу о появлении Быстрюка, а самому Россу достало честности ответить за прелюбодеяние и позаботиться о ребенке. Таким образом, в закрытом частном пансионе вырос мнительный и недалекий мальчик, ничем, ни достоинствами, ни пороками, ни наследовавший родному отцу. Для военной академии Ольдрин оказался слаб здоровьем, для политической карьеры недостаточно умен. Его полностью устраивала непритязательная чиновничья должность – синекура, организованная папочкой лордом. Впрочем, один безусловный дар у Олерина Джевиджа все же был – умение создать видимость. Разве это так сложно? Апломб прекрасно заменяет глубокие знания предмета. Агрессивность, уверенность в себе, ослинное упрямство, упорство в достижении цели. Похоже, во всем Эрферене только Рос точно знал, что его единственный наследник – его плоть и кровь – ничтожество, игрок, трус и бабник. Но самому лорд-канцлеру было все равно. Сына он не замечал годами, тот платил взаимностью, но деньги на содержание и спрашивал регулярно. Интересно, насколько Олерин причастен к заговору? Вряд ли он сумел бы устоять против такого искушения. Не та натура. «Я же сказал, что позабочусь о своей внучке. Значит, так тому и быть», – сказал, отрезал. Прямиком от кровоточащего обрубка родительских чувств. «Не вышло отцом, попробуем себя в качестве деда. Да и какой из тебя отец? Так, опекун». Против всех ожиданий мэтр Ниал бросил на лорд-канцлера весьма неприязненный взгляд, но промолчал. А так хотелось сказать что-нибудь колкое и нелицеприятное, например, помянуть покойную леди Джевидж и многих других людей, на свою голову связавшихся с Россом Джевиджем узами родства и дружбы. «Это вы у нас один такой непробиваемый броненосный. Прямой наводкой бей, не пробьешь. Остальным, тем, которые рядом, достается рикошет и осколки», – гневался мысленно ученый муж. Он даже не сомневался, что несчастная мисс Эльдисе Сейлам умерла в тот самый час и миг, когда включили колдовскую машину. Не знал профессор только одного. Росс искренне разделял теорию о смертельно опасной близости к особе лорд-канцлера. Более того, он имел множество фактов, ее подтверждающих. И что примечательно, пострадавших по случайности – гораздо меньше, чем тех, кого милорд собственноручно кинул в паровозную топку государственной необходимости. И если понадобится... От сумрачных мыслей Росса опять отвлек профессор. «Кстати, я выяснил, кому принадлежит давешний дом с незабываемым и дивным подвалом, где нам всем вчера пришлось побывать». «Кому же?» «Мэтру Дершану». «Опа! Так я его буквально вчера встретил в поезде», – заявил сыщик. «Тоже, между прочим, ехал полюбоваться на немагическую технику». Фейм стрельнула в милорда победным взором, мол, «Я же говорила, говорила, а вы жестокое чудовище, отмахнулись, как от назойливой мухи». «Думаете, это он придумал сей механизм?» Недоверчиво полюбопытствовал Рос. «Не обязательно, хотя и очень вероятно», – пожал плечами Ниал. «В любом случае, покушавшийся на вас маг находится не ниже Легрува внутри чародейской иерархии». «Дершан говорил, что и мэтр Эорлот в столице. Как по мне, так все они одним скипидаром мазаны», – фыркнул Гриф. «И, конечно же, без Дейджины не обошлось», – хищно оскалился милорд, на миг уподобившись ночным тварям с кладбища Эль-Эглот. Только глаза не светились алым, а так один в один. «Само собой, куда без нее, родимой. Чтобы мисс Махавир упустила такой шанс, да никогда в жизни». «Стало быть, двоих мы уже знаем», – обрадовался Кайр. Мэтр Кореней только хрюкнул и махнул на юношу рукой. «Да и Джину все равно не удастся прижать. Она скользка, как угорь, всегда найдет лазейку». Пожалуй, за возможность скрутить шею подлой магички Рос отдал бы наотрез правую руку. Опять же, она питала к нему столь же бурную привязанность. «Мой покойный муж тоже участвовал в заговоре, так что остальных злоумышленников можно поискать среди его знакомых», – молвила задумчиво Фэйм. В ответ на это заявление Кореней и Джевидж перекинулись настороженными взглядами. Мэтр в сей же момент оживился, внезапно вспомнив о близящемся ужине. «А не заморить ли нам червячка, милостивейшие господа и дамы? Мистрис Филфер уже заждалась, должно быть». «И червячка пожирнее, жирной подливкой под кружечку пива», – бодро поддержал хорошее начинание капитан Деврай. И облизнулся, как здоровенный бродячий кот. Даром, что ли, усы отрастил. Лично его от интриг и сложных умопостроений лорд-канцлера и уважаемого профессора уже мутило. Думать надобно после плотного завтрака. А на ночь глядя только всяческие тати планы строят. О чем не поленился сообщить всей честной компании. Солдатский неприхотливый желудок требовал срочного наполнения. «Должны были наказать, если не выгнать, а по всему выходят повысили», – размышляла Лалил, рассматривая свой новый кабинет из положения лежа на узком кожаном диване. «Ай да шлюхина дочь! Сумела-таки! Ай, молодца!» После затянувшегося далеко за полночь экстреннего собрания ответственных начальников всех отделов тайной службы, едва не закончившегося дракой, столь противоречивы были предложенные на обсуждение планы дальнейших действий, командор Урграй лично проводил мисс Лур в этот кабинет и сказал, что отныне она может распоряжаться данными апартаментами по своему усмотрению. «По деньгам это, конечно, не бордель содержать. Там доходы всегда повыше будут. Зато тут карьера. Самая настоящая с большой буквы «К» на государственной службе. Да ты просто уникум, мисс Лур!» Не могла нарадоваться девушка. «А если еще и секретаршу дадут? Или помощника?» Женщина, простолюдинка, родом с самого дна общества, она не могла рассчитывать на официальный чин. Но личный кабинет – это грандиозное достижение, особенно в таком ведомстве, как тайная служба. «Право же, быть начальницей приятно», – подумал Слалил, когда она вальяжно закинула ногу на ногу и закурила, разглядывая свою выпростанную из юбки стройную ногу. Замшевые ботиночки куплены в лучшем обувном магазине столицы. Чулки моднейшей расцветки, расшитые крошечными букетиками фиалок. Бархатное платье от одной из самых дорогих модисток. Шляпка, загляденье. И все это куплено на собственные и не последние деньги. Никаких подачек от богатых покровителей, никаких странных услуг благородным господам. Вот так вот. Единственное, чего не хватало Лалил в часы его триумфа – одобрение Грифа. Пожалуй, из всех мужчин, с которыми сводила ее судьба, только бывший рейнджер относился к девушке с настоящим уважением, не смотрел на предосудительный род занятий, поощрял тягу к знаниям и спрашивал совета, а главное, прислушивался к ее словам Ведь это только кажется, что любовь все окупает. Ничего подобного. Сплошь и рядом влюбленные клянутся друг дружке вечной страсти и преданности, а на деле выходят наоборот, глядят на любимую, как на вещь, обманывают надежды, предают мечты. А все почему? Нет между ними уважения, то бишь помыслы и желания другого человека не важны и значимы, как свои собственные. И если дела и достижения мужчины, за которые его можно уважать, как правило, наглядно и зримы, власть, деньги, положение в обществе, то с женщинами все сложнее. Зачастую не видят мужчины за смазливой или же невзрачной мордашкой ни ума, ни сердца, заранее почитая каждую барышню только потому дурой набитой и слабовольной куклой, что она не может отличить револьвер системы полковника Улиама от обыкновенного Эремона. Или просто не хотят, не умеют, не приучены. А вот Гриф де Врай и хотел, и умел. Наверное, потому и запал так глубоко в душу мисс Лалиллур. Женщины, лишенные каких-либо иллюзий относительно жизни.